Глава 38. Я тороплюсь на выход, но дверь оказывается закрыта. Дергаю на себя несколько раз, но ничего. «Дарина, дверь мне открой!» Слышу хлопок за спиной, но поворачиваться не спешу. И смотреть на него не хочу. Это же надо быть таким трусом. Впрочем, чего еще можно ждать от уголовника? «Ты в шортах. А ты без яиц!» Смешок за спиной, а вот мне ни капли не весело. Бросаю сумку и все-таки стараюсь успокоить Юру. «Куда ты собралась сейчас в таком состоянии?» «А кто виноват в моем состоянии? Зачем ты вообще приперся, лег рядом, играл бы и дальше в своего тулупа? Я настолько тупа, что позволила себе поверить людям. Дура полная». Я не планировал, хотел сесть в такси. Даже сел. Блять, Вась, я даже не планировал к Саиду сегодня ехать. Но увидел тебя и перекрыла. Потом увидел, куда ты поехала, куда ты зашла. Ты не знал? Нет. Я напился и на автомате пошел в эту квартиру, у меня же ключи есть. Потом увидел тебя в кровати и лег. Ирония судьбы, ага. Я хочу уйти. Тут я больше не останусь. Давай хоть в отель тебя отвезу. Я на машине, откройте мне двери. Давай поговорим. Если ты переживаешь, что я кому-то про тебя скажу, не волнуйся. Да насрать мне на это. Хочешь снова меня посадить, дело твое. Но давай просто поговорим, как два взрослых человека. И это говорит мне человек, назвавшийся Тулупом? Талубом, это анаграмма. Понятно. Юра, наконец, затихает в автолюльке, и я встаю с банкетки. Дарина, я успокоилась, открой мне дверь. Она выходит вся бледная и заплаканная. Наверное, это должно вызвать жалость, но я до сих пор ужасно злюсь. Вась, прости, я не могла сказать. Просто открой мне дверь, я потом позвоню, и мы поговорим. Меня выпускают, а Булат, вместо того, чтобы оставить меня в покое, помогает нести сумку. В одних брюках и расстегнутой рубашке. И куда сейчас собралась? Домой. К своему Сереженьке. Вы все еще вместе? Или он вернулся к своей Луше? Тебя это совершенно не касается. Ты же занят. Вась, я прекрасно понимаю, что ты сейчас обижена и зла. Да ну. Пристегиваю ребенка, сажусь сама. Но давай сначала заедем, позавтракаем, поговорим. А потом, если захочешь, ты поедешь. Наклоняется он к окну и рукой удерживает мою руку от включения зажигания. Пожалуйста. Услышать «пожалуйста» от Булата сродни чуду. Я помню его только требующим и заставляющим. Это должен быть очень вкусный завтрак. Там даже есть место, где можно поиграть Юре. В 6 утра? Да, открывается в 8, но повара приходят в 6. Поехали. Так поедешь? Неважно. Боюсь, уйду за вещами, и тебя тут не застану. Ну, садись. Сжалилась я и жду, когда он сядет. Выезжаю с парковки, еду по названному адресу, на самом краю города. Едем мы в полной тишине, только иногда Булат подает проснувшемуся Юре то бутылочку, то фруктовый батончик. Не кормишь больше? Перестала месяц назад. Ругался? Не без этого, но... Я купила ему антистресс в виде... Бросая взгляд на Булата, на что он усмехается. В виде женской груди. Это помогло. Мужик. Вот тут сверни. Паркуйся. Я втискиваюсь между двух машин. Выхожу на улицу, пока Булат уже вытаскивает Юру. И у меня даже мысли не возникло его остановить. Булат может не уважать меня, но Юру он никогда не обидел. И тот с ним гораздо спокойнее. Перед закрытой дверью он достает телефон, звонит кому-то и общается на татарском языке. Вскоре выходит седовласый мужчина в костюме повара. «Здорово, брат, давно не виделись. Ого, твои?» «Привет. Еще нет, но я решаю вопрос». Мне остается только закатить глаза, потому что я совершенно не вижу развития событий, где мы с Булатом сходимся и живем обычной семьей. Тем более он занят, а я была лишь способ добиться нужной цели. «Добрый день, красавица. Что будете кушать?» Кафе и правда красивое, в стиле советских мультиков. Юра сразу тянет руки в сторону детского уголка, к которому мы и направляемся. «А что у вас в меню?» «Для гостей Талуба все, что угодно». «Тогда блинчики со сгущенкой, рисовую кашу и фруктовый салат». «Талуб?» «То же самое и чайник чая. Юра, что будет?» «Всего понемногу, думаю». «Уверен, твои блинчики были вкуснее». «Естественно». Фыркаю я и сажусь за стол, пока Юра уползает играть. «Откуда ты знаешь повара?» «Вместе сидели когда-то, обменялись контактами. Он попросил помощи с помещением, ну, вот теперь имеет свое кафе». «Понятно. Значит, мой отец был причиной моего заточения, а не соцсети». «Ну, я правда за тобой следил. Поначалу ждал информации о твоем отце, а потом уже по привычке. Хотя беременность ты не светила». «Не особо, да». «Потому что это не помогло получить свое?» «Типа того. Юра, не бери это в рот, оно грязное». Бросаю на замершего Булата взгляд. В голове тут же всплывают кадры первых суток рядом с ним. Сложных, болезненных. Но спустя столько времени я понимаю, что Булат не причинил мне ощутимого вреда. Я старалась не нарываться сильно. «Ты врал мне, что меня не ищут». «Врал». «И зачем?» «Ну...» Булат откидывается на спинку, а тут как раз приносят чай. Он дожидается, пока его друг уйдет, и продолжает. «Надежда бы разделила нас. Ты бы думала о Сереже своем. Я бы ненавидел тебя за это. В тот момент мне хотелось, чтобы ты была только моей. И я верил, что у меня почти получилось. Мы трахались, как кролики, вели общий быт и наслаждались жизнью. Я сходила с ума там. Мир с тобой помогал». «Ты не говорила». «А ты не говорил, что я нужна тебе? Что вообще имею какое-то значение, кроме секс-игрушки?» «Я разве так к тебе относился?» «Ну, не совсем, конечно, и не всегда». «Появился Сережа, и ты, как на крыльях любви, понеслась к нему. Сразу села в вертолет. Говорить в тот момент, что я хочу на тебе жениться и клонировать Юр, было бы самоубийством. Правда, я и не ждал, что ты напишешь такое заявление». «Какое такое?» «Лживое.